Несколько слов от автора. Эта книга написана по настоятельной просьбе членов семьи автора, которые знали отдельные факты и события из жизни Николая и пожелали, чтобы это сохранилось на бумаге для них и их детей. А в сентябре 2002 года дети вручили имениннику объемистую книгу из чистых листов и коробку шариковых ручек с пожеланием до следующего дня рождения исписать всю книгу, изложив в ней свои воспоминания о прошедшей жизни и служении. Один мудрец сказал: «Молодые люди мечтают, старики же вспоминают». И я тоже решил в конце земной жизни вспомнить прошлое и, исполнив желание родных, оставить им свои воспоминания. Потому эта книга посвящается любимой жене, дорогим детям и внукам и рассказывает о жизни одного христианина из великого сонма подобных ему, чьи судьбы были одинаково трудны, и всей жизни Бог обильно проявил. Потому эта книга посвящается любимой жене, дорогим детям и внукам, и рассказывает о жизни одного христианина из великого сонма подобных ему, чьи судьбы были одинаково трудны, и всей жизни Бог обильно проявил свою благодать и милость, и называется она «Один из сонма», то есть «Один из многих». Хотя книга основана на жизненных примерах Николая, это не автобиография, а художественное произведение, повесть. Здесь приводятся и отвлеченные рассуждения, и советы, а иногда дается оценка поступков и событий. Николай – невыдуманная и несобирательная личность, а реальный человек, на долю которого выпало немало трудностей и переживаний, но эти трудности не сломили его. Наоборот, они привели его к познанию истины и служению истинному, живому Богу, и помогли сохранить верность ему до конца. Эта книга написана сердцем, без всякой хитрости, с одной лишь целью – вспомнить все милости и благодеяния Божии, сохранить благодарность Богу в своем сердце и поддержать упование на Господа у других, как написано в Псалме 18, стих 3. «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». Начиная этот труд, автор просит Господа помочь ему описать жизнь Николая так, чтобы никому другому, но только Богу, сущему на небесах, принадлежала слава, ибо от Него все приходит, и Ему все принадлежит. Не нам, но имени Твоему дай славу. Николай Никитович Сизов.